Когда Андропов уединился с Павловым для приватной беседы, последний не стал приукрашивать действительность и заявил прямо: «Если мы и дальше будем позволять полякам заигрывать с Западом, это десятилетие закончится для Польши плачевно». «Что вы имеете в виду, Виталий Григорьевич?» – спросил Андропов, глядя в глаза Павлову. «Гирик и его команда ведут страну в долговую кабалу. Они берут у Запада кредиты, совершенно не думая о том, что когда-то их придется отдавать. Но благодаря этим кредитам Польша за эти 3,5 года смогла совершить большой шаг вперед в экономическом развитии», – заметил Андропов. «Вот мне тут подготовили некоторые выкладки, касаемые успехов польской экономики, так они впечатляют». Андропов взял со стола бумагу с выкладками и, глядя в нее, стал перечислять. «Растет промышленное производство, причем высокими темпами. Существенно повышается заработная плата, установлены пенсии по старости для крестьян-единоличников, повышены пособия для рожениц на 94%, платные декретные отпуска увеличились с 12 до 18 месяцев, отменен подоходный налог на физических лиц. Граждане ПНР, единственные в социалистическом содружестве, имеют право открывать валютные счета в Национальном банке. Потребление продуктов питания изменилось в пользу мяса и изделий из него, масла, яиц, сахара и чая. Рекордного уровня достигло жилищное строительство. По сравнению с временами прежнего руководства увеличилось производство потребительских товаров. Я тут побывал в нескольких варшавских магазинах, так они дадут фору любому нашему. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу десятилетия Польша будет входить в десятку промышленно развитых стран мира. А ведь ее доля в мировом промышленном производстве составляет примерно 2,5% при населении, составляющем 0,8% мирового. А вы говорите, что дела у поляков плохи. Вы здесь пробудете всего несколько дней, Юрий Владимирович, а я живу постоянно и захожу не только в магазины», — покачал головой Павлов. «Запад продает полякам устаревшую технологию и уже изъятые из западной промышленности лицензии, а взамен требует завышенных процентов за кредиты. Поляки покупают лицензии, которые вообще не удастся реализовать, а также такие, которые дают худший и более дорогой продукт, чем польская промышленность. Точно такая же картина и с импортом. За валюту покупаются элементарные компоненты для производства, которые можно было бы изводить здесь, в Польше. Покупаются даже такие мелочи, как зубной порошок, бечевка для сноповязалок, зонтики, охотничьи патроны и так далее. То есть, идет конкретная вестернизация польской экономики. Да разве только ее. По тому же польскому телевидению почти не показывают родных польских фильмов, а также наших, советских, идет сплошь западная продукция. Это ведь только по нашему телевидению часто крутят польские фильмы и передачи про Польшу. Ставка больше, чем жизнь 4 танкиста и собака тот же кабачок 13 стульев. Здесь этого нет. Да идеология из здешних передач начисто вымыта. А ведь телевизор смотрит молодежь, которая мотает все это на ус. И те же фанатские группировки вокруг футбольных команд — это же опять калька с западных образцов. Но таким образом поляки пытаются отвадить молодежь от политики, сконцентрировав ее на спорте. Чепуха. Отмахнулся от этого довода Павлов. Настанет такой момент, когда политика начнется вторгаться в жизнь молодого поколения поляков и они вольются в ряды диссидентов. Ведь последние, это тоже апологеты западного образа жизни. По нашим данным, на данный момент в Польше действует около 30 подпольных контрреволюционных организаций, и они только ждут своего часа, чтобы выйти на поверхность. А местная беспека хлопает ушами, ни одна из этих организаций так и не разгромлена. Я пытался ставить этот вопрос перед министром внутренних дел Станиславом Ковальчиком, и знаете, что он мне ответил? Дескать, мы всех наших доморощенных неспровергателей режима можем накрыть одной шапкой, но не хотим ссориться из-за такой мелочи с Западом. Нам нужны кредиты, а американцы ставят условия. Деньги будут, но только в обмен на терпимость, а еще того лучше, прогресс в области прав человека. Так что пусть шумят, читают лекции, учреждают свои комитеты. Рабочему классу Польши нужны не эти горлопаны, а хорошая жизнь. И этот человек руководит МВД. Впрочем, давно известно, кто его туда направил. Андропову не надо было объяснять смысла этих слов. Ковальчик в течение нескольких лет работал с Эдвардом Гириком в Катовицком воеводском комитете ПОРП, а потом был назначен им секретарем ЦК ПОРП, а уже оттуда пересел в кресло министра внутренних дел. Да, невеселую картину вы передо мной нарисовали, после небольшой паузы произнес Андропов. Даже не знаю, что докладывать Леониду Ильичу. Доложите ему правду, Юрий Владимирович, глядя в глаза шефу, произнес Павлов. Еще несколько лет такой кредитной кабалы и Запад затянет на шее поляков свою петлю. Каким образом? Да очень простым. Запад начнет отказываться от готовой польской продукции, придумав самую простую причину, например, ссылкой на ее невысокое качество и затоваренность своих рынков. Сбыт начнет давать сбои, в то время как сумма валютного долга Польши продолжит расти за счет новых западных поставок сырья и запчастей. Одновременно будут резко повышены учетные ставки, то есть проценты на предлагаемые и уже выданные кредиты. И начнет расти внешняя задолженность Польши перед Западом. Кстати, она уже сейчас составляет порядка 5 миллиардов долларов, а через 5 лет перевалит за 10. Гирику придется искать деньги на погашение долга по всем сусекам, что отразится на внутренней экономике. И все эти импортные товары, которыми сегодня завалены польские магазины, как корова языком слижет. Начнется брожение среди населения. Вот тогда-то и вылезут на свет все эти диссиденты, а также футбольные фанаты, которых, как вас уверяют, Беспека держит под контролем. Это такой же контроль, как тот, что существует в области работы с католическим духовенством. На сегодня только ксендзов в Польше порядка 15 тысяч. В стране 14 тысяч костелов, 2400 женских и 500 мужских монастырей. Около 80% поляков являются католиками, примерно 3/4 из них, в том числе и многие партийные функционеры, посещают костелы. А здешняя церковь, кстати, с сочувствием относится ко всякой оппозиции социалистическому строю внутри страны. Так что делайте выводы, чем это может в итоге закончиться. Короче, уезжал Андропов из Польши с тревожными мыслями, но доложить эту информацию Брежневу так и не решился. Генсек в этот момент готовился к визиту в Польшу, который был приурочен сразу к двум юбилейным датам. 30-летию образования Польской Народной Республики и 25-летию образования Польской Объединенной Рабочей Партии. И портить генсеку настроение Андропов не посмел, учитывая то, как Брежнев относится к Польше, его мать была наполовину полячкой, а сам он в юности, когда жил на Украине, крепко дружил с поляками. Все это шеф КГБ прекрасно знал, а затем и вовсе подумал, а кто сказал, что слова Павлова обязательно сбудутся. У страха, как известно, глаза велики, так что будем надеяться на лучшее. Как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. 10 июля 1974 года, среда, Польша, окрестности города Корчев, Варшавское воеводство, лесной массив. Кравчик аккуратно установил на поваленное дерево яблоко и, отсчитав от этого места 200 шагов, обернулся. Вдали виднелось поваленное дерево, но различить с этого места яблоко было невозможно. Тогда Кравчик лег на землю возле пенька и водрузил на него винтовку, которая несколько минут назад была тростью. Закрепив винтовку на треножнике, Кравчик прикрутил к стволу оптический прицел. Заглянул в него и сразу поймал в его фокусе яблоко. Но его очертания были не слишком четкие, поэтому стрелок достал из кармана миниатюрную отвертку и стал медленно подкручивать на прицеле винт резкости изображения, периодически глядя в прицел. Наконец, нужная резкость была установлена, яблоко было, как на ладони. Кравчик затаил дыхание и положил палец на спусковой крючок. Еще секунда, и произошел еле слышный выстрел. Однако пуля ударилась в нескольких миллиметрах от яблока и вместе с корой сбила его на землю. Стрелку пришлось снова подниматься с земли и идти восстанавливать цель. Это был его уже второй неудачный выстрел. «Если так и дальше пойдет, то советскому генсеку ничто не угрожает», — подумал про себя Кравчик. Однако третий выстрел оказался в яблочко. Пуля угодила точно в середину цели, и ошметки от яблока разлетелись в разные стороны. Довольный этим результатом, Кравчик достал еще одно яблоко, чуть поменьше первого, и снова водрузил его на поваленное дерево, но теперь уже в другом месте, чуть левее. Он сделал это специально, чтобы поменять дислокацию. Вернувшись к пеньку, он снова лег на землю, установил винтовку на треножник и прицелился. Раздался выстрел, и пуля снова угодила точно в яблоко, но в этот раз не разметала его, а лишь опрокинула на землю. Стрелок мог торжествовать победу, винтовку он пристрелял. «Что это пан здесь делает?» Внезапно раздался за спиной Кравчика чей-то недоуменный вопрос. Он обернулся и увидел возле себя старушку с корзинкой, полной черники. «И что это за ружье у вас такое интересное?» Продолжала недоумевать женщина, в то время как Кравчик никак не мог прийти в себя от столь неожиданной встречи. «Да вот купил ребенку детскую винтовку и теперь проверяю, как она стреляет, нашелся, наконец, что ответить стрелок. И где же такие игрушки продают?» Поинтересовалась старушка. «Неужели у нас в Варшаве?» «Нет, это мне прислали из-за границы», — ответил Кравчик и улыбнулся, стараясь под улыбкой спрятать свою растерянность. «Надо будет сказать сыну, чтобы он раздобыл такую же для моего внука. Так где такие выпускают?» «Далеко, в Швеции», — соврал Кравчик. «Вряд ли ваш сын сможет туда попасть». «Ничего, он у меня шустрый, раздобудет», — засмеялась старушка и вдруг спросила. «А вы случайно не тот поляк, который приехал из Чили?» «Да, пани, он самый», — вынужден был признаться Кравчик. «Надо же, какая встреча! А вы такой же, как в телевизоре. Расскажу сегодня сыну, вот он удивится. Всего вам хорошего», — старушка махнула на прощание рукой и пошла по тропинке в ту сторону, где было шоссе и где стоял Фиат 125 Кравчика. А тот смотрел в спину удаляющейся женщине и мучительно размышлял, что ему делать. Думал он недолго. Затем достал из кармана патрон, отправил его в винтовку и вновь занял позицию у пенька. Только теперь дуло его винтовки было направлено в обратную от поваленного дерева сторону, в спину старушки. Поймав в оптике ее затылок, Кравчик плавно нажал на курок, и спустя секунду безжизненное тело несчастной рухнуло на траву. Встав на ноги, Кравчик осмотрелся. Вокруг не было ни одной живой души, кроме него самого. Впрочем, после случившегося, его душа тоже перестала существовать в своем первозданном виде. Оставив винтовку у пня, Кравчик добежал до убитой и легко поднял ее на руки. Он отнес тело в ближайшие кусты и забросал ветками. Туда же он бросил и корзину с ягодами. После чего забрал винтовку и побежал к своему Фиату, который дожидался его на обочине шоссе. 10 июля 1974 года, среда, Львов, областной УПХС. Кто же не знает Яську Купричика? Рассмеялся львовский абхсник Лев Шуфрич, едва Влас Оленюк назвал ему имя того, кто ему нужен. «Но я думал, что его знают только во Львове и области, а он, значит, уже и в Киеве успел прославиться. Как видите, успел, иначе я бы перед вами не сидел», — ответил Оленюк и тоже улыбнулся. «Как мне на него выйти? А какой сейчас час? Начало четвертого. Получается, дома сейчас ваш Купричик отсыпается после вчерашней поездки в Ереван. Вчера наши Карпаты там с Араратом играли. Кстати, неплохо сыграли, в ничью 1:01 сгоняли, у нас гол Толя Васильев забил. Тогда везите меня к нему», — попросил Оленюк и первым поднялся со стула. Как и предполагал Шуфрич, Купричик и в самом деле оказался дома, в квартире, окна которой выходили на площадь рынок. Гостей он встретил заспанный и одет был в майку, трусы и тапочки. Но, увидев, кто к нему явился, тут же протер слипшиеся ото сна глаза и впустил гостей в квартиру. «Вот, Еся, знакомься, товарищ Оленюк из Киевского уголовного розыска», — представил хозяину квартиры своего компаньона Шуфрич. «Приехал конкретно до тебя. По какому поводу, может, чего из дефицита надо?» — спросил Купричик, натягивая на ноги брюки. «Вам такой человек, как Глеб Зинонович Мовсюк, знаком?» — спросил Оленюк, присаживаясь на стул возле стола, стоявшего посредине комнаты. «Из какой команды? Что-то я такого игрока не припомню», — пожал плечами хозяин квартиры. «Он не футболист, а ведущий специалист из института Патона. Вы ему еще дефицитную стенку доставали, а совсем недавно и автомобиль «Жигули». Ах, этот, ну, знаком», — и Купричик сел на стул, стоявший по другую сторону стола. «А что, есть нарекания к стенке или к автомобилю? Есть вопросы по части денег, которые вы ему вручили. Неужто фальшивые?» — вскинул брови Купричик. «Нет, они настоящие, но в розыске по мокрому делу. Так что вам лучше не юлить и рассказать все, как есть». «Так я и не против, спрашивайте». Прежде чем задать следующий вопрос, Оленюк достал из внутреннего кармана пиджака конверт, в котором лежали те самые 3 50-рублевые купюры, которые когда-то принадлежали покойному Климу Пустовилу. «Вот эти деньги нас интересуют, как они к вам попали?» — спросил Оленюк, выложив купюры на стол. Купричику хватило одного взгляда на деньги, чтобы опознать их и ответить. «Эти полтинники мне дал один человек в виде платы за одну услугу. Ты дурочку здесь не ломай, тебе же русским языком сказано, что эти купюры проходят по мокрому делу», — подал голос Шуфрич, заметив, что Купричик пытается темнить. «То есть, я должен озвучить, что это за услуга?» — спросил хозяин квартиры. «Но мне не хотелось бы подводить человека, который эту услугу оказывал. Тогда вы подведете другого человека, себя», — предупредил Купричика Оленюк. «Понял, отвечаю. Тому клиенту был нужен новый паспорт, который я заказал у Гната Буцка по прозвищу Оловянный. Товарищ Шуфрич его хорошо знает». «Какое имя значилось в паспорте?» — задал новый вопрос Оленюк. «Матвей Тарасович Захарчук, 1930 года рождения, уроженец Житомира. Больше ничего из его данных не помню, заглянул в документ мельком, чисто ради интереса». «И как выглядел этот новоявленный Захарчук?» — «Среднего роста, прическа полубокс, темноволосый, нос слегка скошен на сторону, то ли боксом занимался, то ли в драке перебили. А на вас он как вышел, как все выходят, позвонил по телефону, назначил встречу». «И как он вам представился?» — «Петром назвался. Объяснил, мол, попал в сложную ситуацию, срочно нужен новый документ, но в обход паспортного стола». «А что за ситуация?» — не объяснил. «А я и не спрашивал. Мое дело маленькое. Заказ принять, заказ выполнить. Но это же в обход закона. Что поделаешь», — развел руками Купричик. «Получается, что вы помогли особо опасному преступнику получить новый паспорт. А кто знал, что он опасный?» — искренне удивился Купричик. «Нормальный себе мужик, к тому же футболом увлекается. Причем не просто так, толк в нем знает. Мы с ним полчаса обсуждали перспективы наших Карпат в этом сезоне. Они ведь после 13 туров на 12 месте висят. И уже 8 туров никак выиграть не могут, 5 ничьих и 3 поражения заработали. Так этот Петр мне, коренному карпатовцу, доходчиво объяснил, что нашей команде в этом сезоне светит». «И что он тебе такое наплел?» — с интересом спросил Шуфрич. «Не наплел, а сказал, что через месяц этого москальского тренера Бубукина турнут под зад коленом и вернут нам обратно нашего прежнего тренера, Эрнеста Эрвиновича Юста. Что спасет нашу команду от вылета, а в следующем году поможет занять достойное место. А он откуда это знает? Он что, Вольф Мессинг?» — продолжал вопрошать Шуфрич. «Мессинг не Мессинг, но мужик в футболе фурычит и вызывает полное доверие. и очень ему наши бомбардиры нравятся, Эдик Казинкевич и Рома Хижак. Они, кстати, уже по 3 мяча забили и я, полагаю, на этом не остановится. А если нам еще и правда Юста вернут? Давайте пока вернемся к нашему барану, то есть, к Петру, вновь подал голос Соленюк. Кроме его футбольной подкованности, что еще можете про него сказать? Купричик на какое-то время ушел в себя. Пауза длилась около минуты, после чего хозяин квартиры сообщил. Мелочь мне одна бросилась в глаза. Он когда паспорт в сумку убирал, я заметил, что там русско-польский разговорник лежал. И что вы по этому поводу думаете? А чего тут думать? До польской границы отсюда чуть больше 100 километров, всего 3 часа езды. Вот я и думаю, может, он в Польшу уехать намылился. 11 июля 1974 года, четверг, Швейцария, Цюрих, ресторан «Келлер». Светловолосая, обнаженная топлес-девушка извивалась змеей возле шеста к вящему удовольствию посетителей, заполнивших ресторан «Келлер». Однако в боковой приватной комнате, которую от сцены отделяло специальное стекло, затемненное с внешней стороны, а с внутренней вполне обычное, чтобы посетители комнаты имели возможность наблюдать за стриптизом, сидели двое мужчин, которых полуголая девица совершенно не интересовала. У них были дела поважнее, они обсуждали мировые проблемы, причем закулисного свойства. Первого мужчину звали Джеймс Стагниц, он был европейским секретарем трехсторонней комиссии, которая была создана ровно год назад при активном участии миллиардера Дэвида Рокфеллера. В эту закрытую структуру вошли наиболее влиятельные представители высших политических и деловых кругов из трех регионов мира – США, Европы и Японии. Сам Рокфеллер называл свое детище весьма высокопарно – комиссией по вопросам мира и процветания. На самом деле эта комиссия несла мир и процветание одним странам, а другие специально нагружала проблемами, чтобы первые страны процветали. Короче, это была организация, которая пыталась закулисно управлять судьбами мира. Особенно большое внимание в ТК уделялось Восточному блоку, который на фоне кризисных явлений, что в 70-е годы переживал западный мир, выглядел оазисом благополучия. Поэтому мечтой ТК было втянуть страны социализма в орбиту своих интересов, чтобы иметь возможность затем влиять на принятие важнейших решений в этих странах, то есть, негласно ими управлять через тамошние элиты. По сути, ТК являлась одним из ответвлений комитета 300, который еще с конца прошлого века выступал как верховный контролирующий орган, тайно управляющий миром. При этом главным средством управления была детально разработанная и апробированная система манипулирования как правительствами, так и народами. Последние управлялись через экономику, культуру, спорт. Вот для чего Джеймс Стагниц в течение июня 1974 года посетил несколько европейских стран, где встречался с влиятельными деятелями, имевшими большой вес в этих странах в экономических и культурных сферах. Что касается его приезда в Цюрих, то сюда европейского секретаря ТК привели уже дела спорта. Его собеседником в ресторане «Келлер» был ответственный секретарь Международной федерации футбола Дидье Толивини, с которым Стагниц поддерживал отношения с 1969 года, когда швейцарец только пришел на работу в ФИФА, до этого работая в секретариате УЕФА. Поедая вкусное фондю с белыми грибами и запивая его белым вином Брунелло ди Монтальчино, Стагниц и Толивини вели неспешную беседу, бросая лишь мимолетные взгляды на полуобнаженную девушку, которая извивалась у шеста на сцене. Отставка Стэнли Роуза с поста главы ФИФА нанесла серьезный удар по клану Ротшильдов и поколебала многолетнее британское владычество, разливая по бокалам новую порцию вина, заметил Стагниц. Этим моментом надо обязательно воспользоваться. Надеюсь, отныне английские команды не будут доминировать в европейских кубках и перебегать дорогу всем остальным. Сколько раз британцы выходили в финал Кубка УЕФА? 12 раз из 17, ответил Толивини, закуривая сигарету. Правда, в Кубке чемпионов они появились лишь однажды, В 67-м Кубок чемпионов – это турнир более элитарный, в отличие от Кубка УЕФА. Поэтому именно второму уготована судьба троянского коня в наших далеко идущих планах. Надо продолжать как можно более активно втягивать в его орбиту команды из Восточного блока и периодически давать им доходить до финалов. При таком раскладе у нас будет возможность воздействовать на их молодую аудиторию в нужном нам направлении. Такие матчи сродни нашим фильмам, которые мы продаем Востоку, они играют на наш имидж, а иногда даже помогают нам поднять авторитет именно тех руководителей, кто нам выгоден. Тальявини не надо было лишний раз напоминать о том, кого именно имел в виду его собеседник. Эта история еще не успела стать далекой, чтобы про нее забыть. Речь шла о выходе польского клуба «Гурник» из города Забрзе в финал Кубка Ярмарок. До этого «Гурник» неоднократно участвовал в этом турнире, но так далеко ни разу не проходил. А тут ему это удалось. Причем не только благодаря своей классной игре, но и закулисным стараниям деятелей из УЕФА, которые после ничейной игры «Гурника» с итальянской «Ромой» в полуфинале турнира так провели жеребьевку, что в финал вышел именно «Гурник». И хотя там он проиграл «Манчестер Сити» 2 часа 1 минута, однако этот успех вызвал массовый ажиотаж в Польше. И еще сильнее поднял рейтинг главы Катовицкого воеводского комитета пор Эдварда Гирика, которого на Западе хотели видеть преемником тогдашнего руководителя Польши Владислава Гомулки. Ведь Гирик был реэмигрант, который во время войны жил за границей, в Бельгии и Франции. А место Гомулки собирался занять Мечислав Мачар, партизан времен войны, который Западу был невыгоден. Именно тогда, в конце 60-го, и стала возвышаться так называемая Катовицкая группа, лидером которой был Гирик. Одновременно с этим поднялся и Гурник. Все это привело к тому, что новым главой ПОРП стал Гирик, который повел Польшу по пути, выгодному Западу, стал набирать потребительские кредиты, чего никогда не делал Гомулка. Началось строительство социализма на деньги капиталистов. С этого момента Польша стала активно вестернизироваться, особенно этот процесс затрагивал молодежь, которой в стране было достаточно много, только трудоспособных молодых людей насчитывалось 3,5 миллиона человек. Собственно, именно поэтому ФИФА сделала все возможное, чтобы сборная Польши по футболу прошла в финальную стадию чемпионата мира 1974 года. До этого поляки целых 16 лет не могли пробиться на этот турнир. Но в начале 70-х у них появились классные футболисты и, главное, поменялось руководство страной. Вместо ненавистного Западу Гомулки к власти пришел Гирик. И тут же Запад стал выказывать Польше особые знаки внимания. И кредиты ей предоставлял без проволочек, и тот же футбол стал тянуть в высший свет. «Пора нам, Дидье, браться и за советские клубы», — продолжил свою речь Стогниц. «Они с 66-го года участвуют в Еврокубках, но пока ничего там не снискали. Таков у них уровень футбола», — усмехнулся Тальявини, стряхивая пепел в изящную фарфоровую пепельницу. «Бросьте шутить», — отмахнулся Стогниц. «Я вот присматриваюсь к киевскому «Динамо», вполне себе приличный клуб европейского уровня. А Украина на данный момент является поставщиком руководящих кадров для советского руководства. А это очень уязвимое звено – украинские кадры. Они очень похожи на поляков, вечно кричат о своей верности идеалам коммунизма, а сами всегда настроены сепаратистски. Вот и в ихнем «Динамо» впервые за долгие годы к руководству команды пришел местный, украинец Лобановский. Вы что-нибудь о нем знаете? Когда-то он был хорошим игроком, но как тренер пока себя особенно не проявил, — пожал плечами Тальявини. Но он приверженец западной модели, говорят, что он постоянно читает наши футбольные журналы, откуда черпает вдохновение. Это же неплохо, поощрить человека, который пьет из нашего колодца. Если его «Динамо» завоюет, к примеру, Кубок УЕФА, то для остальных советских клубов он станет ориентиром. Ведь в оппонентах у него, насколько я знаю, входит Константин Бисков, человек совершенно иного склада. Этот тренер в своих подходах опирается на национальные идеи, ищет какой-то особый советский стиль игры. И именно его в этом году назначили старшим тренером советской сборной, которая на днях должна принять участие в международном турнире, проходящем в Польше. Мы к этим соревнованиям не имеем никакого отношения, это внутренний турнир. Я не об этом, я о том, что нас в роли старшего тренера советской сборной устроил бы Лобановский, а не Бисков. Поэтому надо продумать, как сделать так, чтобы его «Динамо» произвело фурор в Европе. Это возможно. Со слабой командой нет, но с киевским «Динамо» вполне, там есть за что зацепиться. Вот и отлично. Украина всегда тяготела к Западу, так почему бы этим не воспользоваться? Наша цель – стирать границы государств, особенно на Востоке, где полно ресурсов. Надо мыслить глобально, а не узко. Советская система начинает все сильнее открываться и надо этим пользоваться. Вы слышали, что мы открыли свой банк в Москве? Таливини, конечно, знал об этом, о том, что в мае прошлого года Дэвид Рокфеллер открыл в столице СССР представительство своего банка Чейз прямо в метрополе. Он стал первым американским банком, получившим лицензию. А уже в этом году Советы дали разрешение открыть представительские офисы в Москве Ситибэнк и нескольким другим американским банкам. И хотя советский рынок вряд ли мог приобрести важное значение для этих банков, однако главным было другое – сам символизм этого события. Оно явно указывало на то, что советские коммунисты созрели для того, чтобы завязывать еще более тесные экономические связи со своими главными стратегическими врагами. На это указывал и недавний приезд в СССР президента США Ричарда Никсона. Несмотря на то, что тот был уже хромой уткой, но Брежнев дважды встретился с ним и имел продолжительные беседы. После чего премьер-министр Советов Алексей Косыгин обратился к Рокфеллеру с революционным предложением участвовать в совместном финансировании и строительстве ядерных электростанций в России, которыми бы совместно владели Соединенные Штаты и СССР. Это говорило о том, насколько важными были для Советов как американские инвестиции, так и технология, и насколько далеко они готовы были пойти, чтобы получить и то, и другое. Так что мы должны активнее вовлекать русских в зону наших интересов, в том числе и в области спорта, продолжил свою речь Стогниц. Хорошо бы, например, пригласить Лобановского сюда на стажировку. Это возможно. Куда именно? Например, в Голландию. Их сборная произвела фурор на минувшем чемпионате, но чемпионом так и не стала. Хотя я ставил именно на них, но этот Гийом все испортил. Речь шла о Гюнтере Гийоме, личном помощнике канцлера ФРГ Вилли Бранта, который оказался шпионом Штази, восточно-германской разведки. Он был завербован ею еще в начале 50-х и спустя два десятка лет сумел сделать немыслимое, вошел в доверие к канцлеру. Но был в итоге разоблачен аккурат за полтора месяца до начала мирового футбольного чемпионата, который должен был проходить в ФРГ. Чтобы погасить тот невероятный скандал, который был вызван арестом Гийома, в высших мировых кругах и было принято решение способствовать победе на футбольном турнире немцев, а не голландцев. Фантастическая игра голландцев наверняка привлекла внимание русских, продолжал свою речь Стогниц. Если они возьмут себе на вооружение их тотальный футбол, то мы от этого только выиграем, постепенно он вытеснит русскую школу футбола. И не будет у них больше ни Яшиных, ни Стрельцовых. Так что свяжитесь с Украинской Федерацией и пригласите этой осенью Лобановского к нам. Хорошо, мы устроим им стажировку на базе национальной сборной Голландии. Там на специальных курсах готовят тренеров четырех категорий, от А до Д. Причем, чтобы получить высшую квалификацию, нужно пройти через все четыре группы. Главным там господин Плеер, а русских туда еще никогда не приглашали. Но неужели вы хотите, чтобы советскую сборную на предстоящий чемпионат Европы привез Лобановский, а не Бисков? Было бы хорошо, если бы она туда вообще не попала, покачал головой Стогниц. Я говорю о присутствии советских команд в клубных турнирах, а сборная – это особая статья, ее мы будем всячески сдерживать. На будущем чемпионате Европы нам надо делать упор на другие команды из социалистического лагеря. Если на чемпионате мира фурор произвели поляки, то на чемпионате Европы это должны сделать другие. Догадываетесь кто? Застигнутый этим вопросом врасплох, Тальявини уставился на собеседника, не донеся сигарету до рта. Я веду речь о чехословаках, не меньших смутьянах соцлагеря, чем поляки. Они прекрасно противостоят советам в хоккее, теперь настала пора дать им возможность проявить себя в футболе. Они ведь ни разу не были чемпионами. Кажется, в 62-м они выходили в финал чемпионата мира, вот и все их достижения. Пусть теперь порадуются, они это заслужили. Наша задача играть на противоречиях внутри Восточного блока, поощряя одних и давая окорот другим. И футбол предоставляет для этого прекрасные возможности, поскольку является игрой, где кипят нешуточные страсти. Вы, кстати, слышали, что в Советском Союзе функционирует подпольный тотализатор. Это ведь непроверенная информация, а вот я в нее верю. Это вполне типично для страны, где элита провозглашает одни идеи, а живет совершенно другими, противоположными. Тотализатор – прекрасная возможность пощекотать в себе нервы в стране, где азартные игры запрещены. Ведь известно, чем больше человеку запрещаешь, тем сильнее ему этого хочется. Лично мне хочется выпить, отправляя окурок в пепельницу, сообщил Тальявини. Прекрасно, воскликнул Стогнец и взялся за бутылку. Тогда давайте выпьем за то, чтобы все, что мы сегодня с вами здесь наметили, сбылось. Выпить? Конечно, можно, но есть одно но. Захочет ли этого Авиланш, ведь его проталкивали русские. Подставляя свой бокал, спросил Тальявини. Вот и прекрасно, он будет только рад возвышению их команд. А говорить ему о наших истинных намерениях мы не будем, пусть думает, что все происходит естественным путем. 11 июля 1974 года, четверг, Варшава. Кафе «Замик». Полковник Кшиштоф Пишчик сидел за столиком на летней террасе кафе «Замик» на окраине Варшавы и потягивал из стакана свою любимую минеральную воду «Мазовшанка». Его наручные часы показывали уже 3:05, а человека, с которым у него была назначена здесь встреча, все не было. И только когда минуло еще 5 минут, опоздавший наконец объявился. «Заставляете себя ждать, пан Ковальский?» Пробурчал Пишчик, допивая остатки минералки в стакане. «Прошу прощения, пан полковник, часы подвели», — ответил Ковальский, усаживаясь на свободный стул. «К тому же наша плановая встреча назначена на следующую неделю, и я просто не успел перепланировать свой график. Что-нибудь случилось?» «Случилось. Пан Кравчик пожаловался на ваше назойливое внимание. Вот ведь сволочь», — выругался Ковальский. «Значит, он после нашей встречи отправился к вам. Причем сразу», — подтвердил эти слова Пишчик. «Так что я вам приказываю больше его по этому поводу не беспокоить. Впрочем, и по другим поводам тоже. Этот парень далеко пойдет, не скрывая своего восхищения», — заметил Ковальский. «Он уже пошел», — на него положил глаз здешний русский резидент Павлов, который собирается подключить его к проблеме Катани. «По нашим сведениям, Кравчика хотят свозить в Россию, чтобы он посетил белорусскую Хатынь, а потом подтвердил версию русских, что наших офицеров в Катыни расстреляли немцы, и он с этим согласен, судя по тому, как он повел себя с вами, вполне. На днях в Польшу приезжает Брежнев, которому наверняка захотят представить Кравчика, как молодого патриота Польши и активного сторонника польско-советской дружбы. Кто в нашем руководстве выступает в качестве протеже этого боксера, неужели сам Гирик? Он поручил это Кане, в очередной раз доказав, что безоговорочно доверяет этому человеку. Слепец, который сам роет себе могилу. Станислав Каня был секретарем ЦК Порп и руководил отделом административных органов, который курировал все польские спецслужбы. Гирик ценил его, полагая, что тот полностью на его стороне в борьбе с потенциальным претендентом на верховную власть, министром иностранных дел Стефаном Алыновским. На самом деле именно Коня представлял скрытую угрозу для власти Гирика, но тщательно это маскировал. А его союзником в этом деле был министр внутренних дел Польши Станислав Ковальчик. Но ведь слепота Гирика нам только на руку. Если они перегрызутся друг с другом, нам от этого будет только польза, заметил Ковальский. А вы неплохой стратег, улыбнулся Пишчик. Да, в ваших словах есть резон. Ведь Гирику нужен этот боксер, чтобы доказать Брежневу, что Польша целиком на стороне русских, коль согласна принять их версию Катынской трагедии. С помощью таких ходов Гирик рассчитывает выбить у советского генсека валютный заем в несколько сот миллионов долларов, а также положительно решить вопрос о вступлении Польши в Международный валютный фонд и Всемирный банк, ведь без одобрения русских этого сделать не получится. Он даже собрался задобрить Брежнева нашим высшим орденом, Virtuti Militari первого класса, иностранным. В том-то и дело, что польским, вот как он хочет понравиться Брежневу. Естественно, Коня и другие члены Политбюро выступают против этого, но Гирик никого не слушает. И вы абсолютно правы, нам это только на руку. Пусть они грызутся друг с другом и доведут ситуацию до критической точки, вот тогда мы и выведем людей на улицы. Вам не жалко людей, ведь могут погибнуть сотни, если не тысячи, спросил Ковальский. Он прекрасно был осведомлен о том, что совсем недавно Коня и Ковальчик пробили в верхах закупку на Западе прочных плексигласовых щитов для милиционеров, газового оружия, водометов и даже легких бронетранспортеров. Помимо этого, значительные деньги были выделены на расширение старой и создание новой агентурной сети на предприятиях и вузах. При этом агенты и информаторы госбезопасности получили в свое распоряжение самые современные подслушивающие устройства для того, чтобы эффективно следить за деятелями и сторонниками оппозиции. «А вы как хотели получить свободу, без жертв?» – удивился Пишчик. «Для того, чтобы избавиться от коммунистической диктатуры, придется положить на алтарь победы не одну тысячу жизней. Может быть, даже и наши с вами тоже. Но вы же не из пугливых». И Пишчик пристально взглянул на своего собеседника, ожидая от него ответа на свой вопрос. «Не бойтесь, я и мои люди не боятся умереть ради будущего Польши», ответил Ковальский, глядя в глаза полковнику. «Обидно только, что мы можем погибнуть, а такие сволочи, как Кравчик, сбегут к тем же русским, как он это проделал недавно с чилийцами. И откуда такие только берутся? Предатели своих отцов. Я думаю, мы можем заранее позаботиться о том, чтобы этот боксер не успел сбежать к русским и получил должное за свое предательство», понизив голос, произнес Пишчик. «Ведь если он, к примеру, внезапно погибнет в разгар торжеств по случаю приезда Брежнева, Гирику нечем будет хвалиться. Но это опасная затея, можно засветиться. Можно, если действовать наобум. А если все заранее просчитать, то можно убить сразу двух зайцев. И предателю воздать по заслугам, и нашим вождям испортить их игру. В таких случаях обычно принято пить за успех предстоящего дела. Может, закажем водки? Я за рулем, поэтому будем пить минералку», ответил Пишчик и разлил остатки мазовшанки по двум бокалам. Ее они и выпили, чокнувшись друг с другом бокалами. 11 июля 1974 года, четверг, Львов, междугородный переговорный пункт, Оленюк зашел в кабинку и плотно закрыл за собой дверь. На другом конце провода разговора с ним дожидался его начальник, Петр Маринин, которому не терпелось узнать о результатах поездки своего подчиненного во Львов. Собственно, Оленюк мог позвонить шефу из управления ОПХС, где ему помогли выйти на Моченого, но он не хотел, чтобы у этого разговора были лишние уши. Поэтому и пришел сюда, на переговорный пункт, где его в течение нескольких минут соединили с киевским уголовным розыском.